в серый цвет. Вот я и сказал. Да просто так, сам не знаю. Мы таким цветом всегда грунтуем. Капитан больше ничего не спросил, а я получил, по крайней мере, отсрочку. Выкрасив дом в серый цвет, а двери и оконные переплеты в белый, я перешел к беседке и сделал ее точно такой же. Но цвет получился примерский. Старая желтая краска проступала из-под серой, и стены вышли какие-то бурые. Флагшток я снял и выкрасил белой краской. Потом я снова поступил под начало к Нильсу и поработал несколько дней на сушке сена. Тем временем настал август. Когда я принялся по второму разу красить господский дом, я решил, что начну ранним утром и успею сделать большую часть работы, так сказать, необратимую часть, еще до того, как проснется капитан. И вот я встал в 3 утра. Выпала роса, стены пришлось обтирать мешком. Работал до 4, потом напился кофе, после кофе работал без перерыва до 8. Я знал, что капитан обычно встает в 8. Тут я бросил все как есть и часок-другой подсоблял Нильсу. Я успел сделать сколько хотел, а убрался от греха подальше с единственной целью дать капитану время немного свыкнуться с серым цветом на случай, если он встанет не с той ноги. После 2-го завтрака я снова влез на лестницу и принялся красить, как ни в чем не бывало. Подошел капитан. «Ты что это, опять серым?» Так начал он. «Здравствуйте, господин капитан. Да уж и не знаю. Это что еще за фокусы? А ну, слезай!» Я слез. Но смущения больше не испытывал. У меня было в запасе несколько словечек, которые, как мне казалось, могли выручить меня на крайний случай. Если, конечно, я не ошибался в своих расчетах. Сперва я пытался внушить капитану, что при 2-й покраске цвет, в общем-то, особой роли не играет. Но он не дал мне договорить. Как же не играет? Желтое на сером смотрится безобразно. Неужели ты сам не понимаешь? Тогда, может, стоило бы 2-ж покрыть желтым? В 4 слоя, дудки. А сколько ты ухлопал цинковых белил? Да знаешь ли ты, что они гораздо дороже, чем охра? Капитан был совершенно прав. Этих доводов я и боялся все время. И сказал напрямик: «Тогда позвольте мне, господин капитан, выкрасить дом в серый цвет». «В серый?» — удивился он. «Этого требует сам дом, его местоположение на фоне зеленых лесов. Я не умею вам объяснить, господин капитан, но у дома есть свой стиль». «Серый стиль?» Он сделал от нетерпения несколько шагов назад, потом снова вплотную подошел ко мне. Тут я принял совсем уж невинный вид. «А мудрость мне, должно быть, не спасла ли небеса?» Я сказал: «Ах, батюшки, наконец-то вспомнил! Да я же все время представлял себе дом именно серым! Эту мысль внушила мне ваша супруга!» Я пристально следил за ним. Сперва его словно что-то кольнуло, он воззрился на меня, потом достал носовой платок и вытер глаза, будто смахнул соринку. «Она?» — переспросил он. «Она так говорила?» «Да-да, как сейчас помню, хоть и давненько это было». «Более чем странно», — сказал он и повернулся ко мне спиной. Потом со двора донесся его кашель. Прошло еще сколько-то времени, а я стоял и не знал, за что приняться. Красить дальше я опасался, как бы не рассердить капитана —